Глава 25. «Что происходит?» – встревоженно поинтересовалась я. Пьянящий поцелуй, которым муж одарил бы любящую жену, еще горел на губах, но постепенно улетучивался. Вместе с ним и странное, иррациональное чувство. Я не могла точно его охарактеризовать, слишком сложно. Зато поведение Латеску вызывало конкретные эмоции – страх. Пока легкий, холодком омывающий руки. Я успела хорошо изучить Хасаби и мгновенно среагировала на тревожные звоночки. Плотно сжатые челюсти, одеревеневшую шею, сосредоточенный на зеркале заднего вида взгляд. Пока ничего. Целиком и полностью поглощенный наблюдением за тем, чего я пока не видела, пробормотал Латеску. Но может произойти. Он таки открыл бардачок и переложил на колени порцелян. Гулко сглотнув, порывисто оглянулась, пытаясь определить в сгущающихся сумерках причину беспокойства Латеску. Улица как улица. Название я не знала. Не успела побывать в этой части города. Яркие шары фонарей, спешащие куда-то прохожие машины. Мы припарковались у частного магазина, и я на всякий случай бросила взгляд на витрину. Ну да, уже закрыто, свет не горит. Что же тогда? «Огнемобиль», — подсказал Латеску, дулом порцелена указав нужную часть зеркала. «И?» — не поняла я. «В штате полно статусных машин, да и Женевьева облюбовала небедный квартал. Странно, если бы здесь ходила та же Парчелла». «Да так», — задумчиво протянул Латеску. «Мне могло показаться». Медленно покачав головой, сумрачный Хасаби медленно отъехал от тротуара. Характерно, порцелян обратно не убрал. Взгляд приковал у зеркала заднего вида. Еще немного, и оно воспламенится. Нервничая, вцепилась в ремень безопасности. Пробовала глубоко дышать, но беспокойство лишь нарастало. Латеску не параноик, у него вообще на редкость стойкая нервная система. Там, где меня парализует от страха, он действует четко и быстро. Взять тоже спасение от импульса наемного убийцы. Капелька пота скатилась за шиворот. Все это напоминало... Да ну, вздор. Мы с ветерком катимся среди элитных домов. Вокруг полно кристаллов. И все же я не могла успокоиться. Память упорно проводила параллели с прошлыми событиями. Еще это тягостное молчание Латеску. Так... Только не паникуй, Лена. Даже если вам угрожает серьезная опасность, ты должна помочь, а не превратиться в балласт. То есть никаких закрытых глаз, попыток заползти под сиденье и прочего. Нащупав сумочку, отыскала и крепко стиснула пальцами шокер. Он вряд ли тебе понадобится. Прокомментировал мое действие Латеску. Как он умудрялся делать три дела одновременно? Следить за дорогой, мной и неведомым нечто. Наверное, поэтому и стал помощником министра. Мозг уцепился за должность спутника. Помощник министра, Лена. Кто его пальцем тронет? И вообще, с чего ты взяла, что вас хотят убить? За нами следят. Казалось, спустя целую вечность произнес Латеску. Все это время мы на бешеной скорости петляли по району. Я и прежде плохо ориентировалась. А теперь и вовсе перестала соображать, в каком квадранте мы находились. Я проверил, но нет, действительно хвост. Значит, точно он. Кто он? Не поняла я. У Латеску завелись персональные недоброжелатели? Неплохо было бы мне об этом сообщить перед тем, как предлагать совместные поездки. Ответ ошеломил. Ишь, бракар. Что? Громче, чем следовало, выпалил я. «Давид Иштбракар, второй зам главы столичной карательной инспекции», спокойно повторил Латеску. «Будто я без него не знала Бракара. Вопрос совсем в другом. Откуда он знал? Откуда он здесь взялся? И почему Хасаби решил, будто там именно он? Бракар сейчас приятно проводит время в объятиях Женевьевы. Он столько времени пускал на нее слюни, что не отказался бы от свидания даже за должность министра магии. Не веришь? Сама посмотри. Или ты никогда не видела его огнемобиля в гаражном управлении? Сама посмотри. Как он это себе представляет? На такой скорости я лишний раз пошевелиться боялась. Ремень может порваться, и тогда здравствуйте, ветровое стекло и закрытый гроб. Хотя если Латеску не перестанет подстегивать огненного духа, мы вместе окажемся на кладбище. Причем в общей могиле, потому как разделить останки не сумеют. Романтично, компания опять же неплохая. Но я планировала задержаться на этом свете. Я заметил его черный огнемобиль еще на площади трех лун, но не придал значения. В поток таких много, не факт, что ищет Бракара. Но потом, когда мы остановились, он не проехал мимо, тоже встал. Все равно не понимаю. Упрямо стоял я на своем. Допустим, за нами следят. Допустим, у Иштбракара тоже черный огнемобиль. Договорить не успела, потому как Латеску резко вильнул влево и крикнул. «Пригнись!» Подчинилась механически, и не зря. Воздух прорезал знакомый свистящий звук, отдаленно напоминавший писк комара. И на ветровом стекле образовалось характерное отверстие. Зажал ладонью рот, чтобы не закричать. Широко раскрытыми глазами смотрел на образовавшуюся пятиконечную звезду из трещин. «Мамочки, а если бы в меня?» Липкий страх сковал горло. Стало нечем дышать. Он и целился в меня. Если бы не реакция, не предупреждение Хасаби, импульс вошел бы в затылок. Также он по диагонали вспорол верхний правый угол стекла. «Ты в порядке?» Не сбавляя скорости, поинтересовался Латеску. Как только он ни во что не врезался, как умудрился не сбить мусорные баки, не влететь в стену дома или витрину. Но умудрился же, и теперь серебристый огнемобиль со скоростью того самого импульса, который в нас выпустили, несся по дворам, срезая квадранты. «Угу», — сдавленно ответила, все еще не придя в себя. «Ну как, все еще не веришь, что там ищет Бракар?» Съязвил Хасаби и тут же напустился с упреками. «Шайтан, могла бы за 5 лет права на паромобиль получить. Плюнул бы на закон, пустил за руль. Или стрелять научиться. Плевать что, лишь бы освободил мне руки». Обиженно засопела, но отвечать не стала. Глупо устраивать ссору в такой момент. Да и Латеску не со зла. Он на нервах. «И все равно я не верю, что там ищет Бракар». Голову на поворотах мотала из стороны в сторону, но я умудрялась спорить. «Черный огнемобиль – не доказательство». «Я, по-твоему, слепой и тупой? Не сумею отличить машину подчиненного от похожей?» Зло парировал Хасаби. «И напрасно ты думаешь, будто все огнемобили одинаковы. Начнем с того, что у каждого свой порядковый номер». «Но зачем ищет Бракару меня убивать?» «Положим, он с радостью избавился бы от Магдалины и Штмазера. Но чужими руками. Или страсть к Женевьеве отбила последние мозги? К его услугам десятки ликвидаторов. Есть те, кого попросили в отставку, психически ненормальные. Чего проще? Использовать такого для моего устранения, после избавиться и концы в воду. Самому на своей машине? Как-то по-дилетантски. Можешь выйти и лично у него поинтересоваться. Мозгами раскинь. Или на меня посмотри. Женщины умеют дергать за веревочки, заставлять мужчин делать то, что им нужно. Женщинам, не мужчинам. Ничего себе обвинение. Шайтан с ним, с Бракаром. Пора кое в чем разобраться. То есть, по-твоему, я тебя сюда на веревочке притащила? Возмущению моему не было предела. Я даже руки на груди сложила, больше отчаянно не цепляясь за ремень. Ну да. «И так спокойно? Вот бессовестный!» «Повторяю, ради некоторых женщин мужчины делают все. Ищет Бракар убивает. Я?» «Вот со мной пока непонятно». Он покосился на меня, будто ожидая ответа. «Какого? Хотя бы подсказку дал. Ему хорошо, он хоть что-то понимает. А я ничего. Только сердце бухает в груди. Если дальше так пойдет... Пульс зашкалит, и я задохнусь. Так, стоп, спокойно. Глубокий вдох. Сосредоточившись на обшивке салона перед собой, пыталась привести в порядок дыхание и затормозить мысли. Нужно вернуть контроль над ситуацией. Начать рассуждать логически, отбросить сомнительные намеки. «Ай! Если бы не ремень, я вылетела бы через ветровое стекло и кровавые лужицы стекла по стене дома». От резкого сильного толчка болело грудь и плечо. Ремень чудом не сломал мне ребра. Зато наверняка оставил синяков. Со смесью недоумения и раздражения повернулась к Латеску. «Мог бы поаккуратнее?» «Нет, не мог бы», — покачал головой он и указал подбородком на что-то впереди огнемобиля. Проследив за его взглядом, будто ухнула в пропасть. «Черный огнемобиль. Он перегородил нам дорогу. Выскочил буквально из ниоткуда. Свет уличного фонаря падал прямо на водителя. Увы, Латеску не ошибся. За рулем сидел Иштбракар. И не просто сидел. В его руке блестел порцелен. Тело покрылось гусиной кожей. Пискнув, прижалась к Латеску, обхватила его обеими руками. Словно маленькая девочка уткнулась носом ему куда-то в шею. Меня колотило, как в лихорадке. Позор! Выгнать такую из карательной. Но не могла я, не могла. И смотреть на свою смерть тоже не хотела. Скорее бы уж. И чтобы не больно. Я с ним поговорю. Сквозь шум пульсирующей в ушах крови донесся спокойный голос Латеску. Пожалуйста, приподнимись. Мне нужно отстегнуть ремень. Разве это поможет? Я слабо верила, будто Бракар проникнется увещеваниями. Если уж он решился на убийство, поставил крест на карьере, то доведет дело до конца. Тем не менее, послушно отпустила Хасаби и по его просьбе легла на сиденье. Щелкнул предохранитель порцелена. «Поможет, не поможет, а нужно попробовать. Не высовывайся, пожалуйста». С непривычной нежностью добавил Латеску и невесомо коснулся губами моей щеки. «Иначе мне придется его убить». «Почему?» – растерянно прошептала я, обескураженной откровенной лаской при посторонних. «Потому что он попытался причинить тебе вред». Стукнула дверь огнемобиля. Я осталась в салоне одна. Нос уперся в кожаную обивку. Я очень хотела и одновременно боялась поднять голову, проверить, что происходит. «Пока тихо. Плохо это или хорошо?» «Наверное, хорошо. Если бы Бракар...» Сглотнула. Бракар бы уехал, скрылся с места преступления. Нет, я так не могу. Преодолев дурноту, накатившую вместе с волнами страха, осторожно приподнялась и увидела обоих. Встретились на нейтральной территории. Бракар тоже вышел из огнемобиля. Порцелены тускло мерцали в отблесках фонаря. Они пока опущены, но сняты с предохранителей. В любой момент взметнутся руки, и тут уж кто окажется удачливее. Не сводя взгляда с напряженной парочки, переползла ближе к водительской двери и медленно, практически бесшумно приоткрыла ее. Ну вот, теперь я хотя бы слышала разговор. «Глупо. Это Латеску. Она уже отправила в тюрьму одного. Хотите присоединиться? Или решили, будто Женевьева воспылала к вам любовью?» Бракар проигнорировал его увещевание. «Я ничего не имею против вас, Хасаби, но если вы не отойдете, то что?» Ледяным тоном уточнил Латеску. «Я не женщина, со мной не так просто справиться. Да и неужели вы думаете, будто сюда уже не едет полиция?» Намек поняла, вновь заползла в салон и дрожащей рукой потянулась к Диктина. «Понять бы еще, где мы?» «Ну вот». Что могла? Вроде Бракар не слышал. Оставалось надеяться на расторопность полицейских. Как-никак тут помощника министра магии убить собирались. Именно так я все и обставила, как нападение на Латеску. По опыту знала, чем важнее чиновник, тем оперативнее работает служба. Ловко же она вас. Судя по всему, пока я общалась с комиссариатом, обстановка изменилась. Порцелены исчезли. А Латеску уверенно давил на собеседника авторитетом. Даже поза Бракара изменилась. Он выглядел подавленным, пристыженным. «Вы ведь понимаете, я это...» Хасаби махнул на испорченное стекло. «Без внимания не оставлю. Это покушение, Иштбракар, на меня, а не на госпожу Иштмазеру. Но тюрьма не идет в сравнении с безвоздушной камерой. Вы в любом случае кончите лучше, чем граф Ван Деу, которого обвинят в государственной измене. А теперь, наконец, начните думать, причем верхним, а не нижним мозгом. Может, еще что-нибудь спасете?» Бракар некоторое время молчал. Видел, как дергается его левая рука, тянется к карману брюк, куда он, очевидно, убрал порцелян. Лицо отражало отчаянную работу мысли. В итоге второй зам принял верное решение. Женевьева не стоила позора и мучительной публичной смерти. «Она очень меня просила. Вы ведь в курсе, Хасабе, как женщины способны просить?» Бесстыжий повернулся и посмотрел прямо на меня. Мол, я не случайно оказалась в огнемобиле Хасабе. Завлекла того в свои сети. Латеску тоже обернулся. Одними губами приказал. «Брысь!» Но Дудки, убедившись, что Бракар больше не жаждал крови, выползла из огнемобиля. «Я хочу послушать, поучаствовать. Это тоже меня касается». «Не надо хмуриться, Хасабе. Вы еще за шкирку меня возьмите, как шкодливого котенка. Но вряд ли Латеску осмелится отшлепать при посторонних». «Добрый вечер, господин Иштбракар». Смело направилась к мужчинам и остановилась подле Латеску. Тот недовольно засопел, но промолчал. «Скорее, недобрый, госпожа Иштмазера». Бракар даже не пытался изобразить дружелюбие. Легкомысленно повела плечиком. «Я в курсе, что всегда вам не нравилось. Не то положение, вдобавок притесняю Жасмин. Она ведь невинная овечка, а я дешевая карьеристка». «Не думайте, будто вы лучше ее», — зло прошипел Бракар и дернулся было вперед, ко мне, но натолкнулся на руку Латеску. «Все карательные в курсе, с кем вы спите. Я хотя бы не женат, и госпожа Женевьева тоже не замужем». Челюсти Хасаби хищно лязгнули. «Ох, напрасно, второй зам это сказал. Ох, напрасно!» «Повторите». От голоса Латеску веяло морозной стужей. «Прямо, без экивоков». «Да какие ж тут экивоки?» Увы, Бракар не уловил последнего предупреждения. «Она ваша любовница, только поэтому и руководит отделом». «Шмяк!» Кулак Латеску со всей силы врезался в лицо Бракара. Тот отлетел к своему огнемобилю. Больно приложился головой о крыло. «Еще раз откроешь свой поганый рот, хоть одну гнусную сплетню о госпоже распустишь, испорчу жизнь не только тебе, но и всей твоей родне. Понял?» Сбешенный Хасаби ухватил его за грудки и встряхнул. Даже в сгустившихся сумерках было видно, что он зол, как сотни шайтанов. Бракар наконец-то сообразил, что Латеску всерьез может его придушить. И замолк, только бросал на меня испепеляющие, полные ненависти взгляды. «Госпожа Иштмазера мне не любовница». Отпустив жертву, Латеску не отошел, по-прежнему грозно нависал над Бракаром. «Мы старые друзья и только. А вот твоя любовница на час. Преступница с двумя трупами за спиной. Хотел стать третьим? Продался за секс?» Хасаби брезгливо скривился и в сердцах ударил рукой по капоту черного огнемобиля. Внезапно что-то в его лице изменилось. Гнев сменился настороженностью. «Лена?» — тихо позвал он. Обратился фамильярно, наплевав на формальности. «Пожалуйста, встань мне за спину. Я могу ошибаться, но...» Договорить Латеску не успел. Все случилось слишком быстро. Я в самый последний момент заметил отражение того, кто едва не поставил финальную точку в деле Женевьевы. Очевидно, Латеску увидел его чуть раньше, поэтому успел хоть как-то среагировать. Резкий толчок в плечо, и я полетела на мостовую. Боль пришла с некоторым запозданием. Тупая, тянущая. Он не боялся. Мужчина соткался из тьмы и четко понимал, что делает. Сейчас я видела только ноги, но отлично понимала, если лежать и не двигаться, окажусь в морге. «Машина! Мне нужно под машину!» Щелчок, короткий свист. Один, затем другой. Показалось, или огнемобиль дрогнул. Я боялась. Я не знала, куда смотреть. То ли на убийцу, то ли влево на мужчин. Если тот в черном даже не шелохнулся, выходит, он попал в кого-то из... Сердце полоснуло ножом. Только не в Эмиля. Закусив губу, заставила себя встать. Спиной прижалась к огнемобилю. Вот он, убийца, прямо передо мной. Стоит, широко расставив ноги, и улыбается. В одной руке поблескивает порцелян, другая едва заметно светится. Горько усмехнулась. Грегор Иштрецки, собственной персоной. Он мог сколько угодно прятать лицо под капюшоном. И так понятно, кого принесло по нашу душу. «Хватит зря тратить силы, Иштрецки!» Голос Латеску раскатисто гремел в стремительно сгущающихся сумерках. «Уровень моего потенциала выше. Я без труда удержу защитные чары до приезда полиции». «Защитные чары?» Рискуя схлопотать импульс, метнула быстрый взгляд на Латеску. Он стоял, вытянув перед собой ладони. От них по воздуху растеклись зеленые переливчатые нити. Они оплели огнемобиль, меня, Латеску, тяжело привалившегося к переднему колесу Баракара. Судя по всему, его задело по касательной. Но Трецкий выставил поражающий режим, поэтому ранение все равно серьезное. Понятия не имело, сколько продержится Латеску без усилителей. И мысленно торопил полицию. Ну же, в районе не так много квадрантов. Давно бы все прочесали. Тяжело, тяжело ему. Несмотря на всю браваду, магия иссушала Хасаби. Ему ведь приходилось не просто удерживать контур, но и делать его непроходимым для импульсов. Трецкий периодически проверял, не выдохся ли оппонент. Лениво разряжал у него порцелян. Потом преступнику это надоело, и он вспомнил о собственных способностях. Тут уж я не стала медлить, спряталась за машину. Двое магов дерутся, человек не мешай. К тому же уровень потенциала Латеску приличный. Он одной левой справится с Трецки. Кто же знал, что тот вздумает играть не по правилам? Взрыв сотряс стены соседних домов, опрокинул меня на спину. «Эмиль!» — крик потонул в визге тормозов полицейских парамобилей. В ушах звенело, но я упрямо ползла туда, к нему. Губы дрожали, шептали, обращаясь неведомо кому. «Пожалуйста!» Когда дым от взрывного устройства рассеялся, глазам предстала страшная картина. Завизжав, упала на колени перед Латеску, обхватила руками его окровавленную голову, прижала к себе. Слезы перемежались поцелуями. Мне было плевать, что вокруг полно народу, плевать на шметки человеческой плоти. Все, что осталось от Грегора и Штрецки. Очевидно, он хотел метнуть бомбу в Латеску, но та взорвалась у него в руках. Тем не менее, взрывная волна повредила оба огнемобиля. Нанесла тяжелые увечья мужчинам. Я надеялась, что только увечья. Упрямо гнала мысли о смерти. Сама я отделалась порезами от стекла и парой легких ушибов. Сущие пустяки. «Пожалуйста, ну пожалуйста, открой глаза!» Отчаянно шептала, зарывшись в волосы Хасаби. Полицейские пробовали меня увести, но я не давалась. С места не сдвинусь, пока не уверю, что он жив. «Я любовницей твоей стану, хочешь?» Захлебываясь слезами, предлагала ему. «Кем угодно стану, скотина, только глаза открой!» «Фи, Лена, ты собираешься спать со скотиной?» Веки Латеску дрогнули. Сдавленно застонав, он попытался сесть, но не смог. «Больно?» Участливо спросила я и бережно уложила Хасаби обратно. «Пусть лучше не двигается, пока врач не осмотрит». «А какой ответ правильный?» Даже в таком состоянии он умудрялся шутить. «Дурак!» — в сердцах выкрикнула я. И посторонилась, чтобы Хасаби могли уложить на носилки. Подсуетились, достали где-то. «Я беру свои слова обратно. Ничего я тебе не обещала». Латеску не ответил. Он лишь судорожно вздохнул и снова прикрыл глаза.